Эрин! Эрин! Эрин! Эрин! Живой! Уф!» От мгновенного невероятного облегчения, осознания того, что его не загрызли, не задушили и не прибили еще десятком изощренных способов, я чуть не взлетела с этого проклятого камня. Хотя почему чуть? Если б не веревки, вспорхнула бы точно. Сердце мое затрепетало и забилось часто-часто, и в таком же неровном рваном ритме вдруг, вполне закономерно, заскрипели и заколыхались мои щиты. Проклятие! Такой канал, даже с учетом того, что открывала его не я, все равно порушит мне защиту. Я не смогу вести его. И даже если каким-то чудом он дойдет, далеко не факт, что я к тому моменту буду жива и адекватна. И уж наверняка не смогу помочь с обезвреживанием Бурата. Поэтому задача первая – как-то обойтись без щитов. Задача вторая – держать связь. Задача третья – привести сюда Эрина наикратчайшей дорогой. Четвертое – оставаться боеспособной. И пятое – проделать все это максимально быстро. Луна все выше. Барлок, у меня совсем мало времени. Хорошо хоть, что, подобно всем эльфам, я вполне четко представляю себе, в какой именно точке пространства нахожусь. Этакий внутренний компас, начинающий работать в экстремальных ситуациях, подобно нынешней. Я знаю, где я, теперь мне надо узнать, где Эрин, и стать ему поводырем. Ну что ж, есть способ. Не слишком приятный, но действенный. Пока я злобна и свирепа, никакие леса и болота меня не проглотят. А значит, я лихорадочно принялась транслировать, пока осмелевшие лесные силы не принялись за меня всерьез. «Слушай, времени мало. У меня сейчас щиты рухнут. Только не перебивай. Я сниму щиты, чтобы тебя вести. Тут Бурат вилами в меня тычет. Я должна разозлиться, чтобы болота меня не взяли. Сильно, как вчера. Разозли меня, сможешь?» «Смогу, солнышко мое неласковое!» «Кто у нас лучший в мире игрок на девичьих нервах?» «Конечно, капитан Аптелемнар. Спросите мамзель Желудьковскую. Она еще пару нелицеприятных эпитетов добавит». «Молодец! Эру, какой же он все-таки умный! Сходу уловил! Только одного солнышка тут мало. Мне нужно разъяриться по-настоящему, как вчера, и при этом сохранить трезвость. Та еще задачка». «Балрак, мало! Еще! Я ругаться буду, так что извини заранее!» Эрин припомнил мурлыкающие интонации коварных искусителей из эротических триллеров и выдал. «Ты там хорошо себя ведешь, солнышко? Не пристаешь к старикашке? Смотри, осторожненько его там домогайся, а то еще сердечко не выдержит!» Но Лвенде не любит непристойности, и именно на этом надо сыграть. «О, вот это уже лучше. Гораздо, гораздо лучше. Но все равно надо еще. Проклятие. Ну когда еще у тебя будет возможность высказать мне все, что накипело, а, синеглазая сумрачная скотина? И дай мне уже локацию, местоположение свое, дай мне...» «Лучше. Еще!» Мысли голос у девушки изменился. Появились рычащие нотки, которые в кои-то веки так порадовали энчичекиста. «Сбрось мне локацию!» Капитан огляделся вокруг, сверился с компасом и определил положение созвездий. «Я на юго-восточном краю болот!» Каждое слово звенело, как брошенная на брусчатку серебряная монета. Четко, кратко, резко. И уже совсем другим тоном, сладким и текучим, сочащимся патокой, чтобы простимулировать злость. «Ты связана, золотко мое сладенькое!» Снова жесткое, чеканное «Веди меня!» И открыл сознание. «Прекрасно!» Я пару раз сморгнула, чтобы начать хоть что-то различать, помимо сгустившегося перед глазами алого тумана, а потом попросту зажмурилась. Глаза мне сейчас только мешают. Сильно мешают. «Ну, еще!» «Что, болотные твари, взяли?» «Ха! Есть!» Я смотрела на болото глазами напарника, и я абсолютно точно знала, куда идти и как. А зловещая и зловонная магия наталкивалась на яростное пламя древнеэльфийского гнева и пятилась, пятилась. Осины. Какая-то сухая трава, ломкая пучками, словно остатки волос на голове старухи. Камыш. Тьма да не устрашит пламенных духом. Вперед! Иди за мной сквозь мрак и топи, не отставая. Слышишь? Я чуть не утратила нить, вдруг осознав, что в запале перешла на древний-предревний диалект Квеньи. Тот самый, на котором взывал к соратникам мой любимый национальный герой. Папочка как-то со свойственным сумрачным эльфом язвительным юмором подарил маме библиографическую редкость, сборник речи Куруфинвы Феаноры к народу Нолдор, не отредактированная версия. Без купюр, то есть. А на меня нашла блажь выучить любопытную книгу чуть ли не наизусть. Вот теперь пригодилось. 300 на север. Связано, да. Принял. Нолвенде так забавно и искренне злилась, что стоило развить мысль дальше и спровоцировать ее еще раз. Ах, да это же мечта любого инчичикиста, связанная ногая женщина. Еще бы не сбиться со счета во время ходьбы. Я смотрю четко на север. Куда идти? И снова голосом растлителя. Придется мне тебя допросить, дорогая, в лучших традициях, с пристрастием. От частой смены эмоционального фона к горлу подкатывала тошнота. Так и самому спятить недолго. Да про... что? Ах ты ж! Прямо, 300 шагов. Будет гать. Там северо-запад, 500. Усугубляем. Только не говори, что тебе не хочется быть допрошенной. Не скажу, Балрог. Не скажу, потому что да, Моргот, тебя сожри, хочется. Но не сейчас. Я в штанах. Дошел до гати. Впереди действительно что-то такое виднелось. Старая гать, проложенная одному эру ведомо когда, уводила в самое сердце болот. Кто-то старался, насколько это возможно, облегчить себе путь. Принял. Вижу. Прямо на алтаре при свете звезд. И вчера ты тоже была в штанах. Нам это не помешало совершенно. Помнишь, солнышко? Эрин сверился с компасом. Север-запад, да. А я, кажется, уже могу контролировать свой гнев. Да, точно, могу. Но расслабляться рано. Вот и Бурат что-то засуетился, подхватил свои вилы и водит теперь именно до мной. Место, что ли, выбирает, куда сподручней ткнуть? Только попробуй там утопнуть, сумрачный. 500 шагов по гати северо-запад. Островок, справа топь. А вот одновременно считать шаги, контролировать канал и говорить скабрезности получалось не так легко, как может показаться. От таких упражнений не ровен час разовьется шизофрения. Принял 500. Я знаю массу замечательных способов развязать язык самой несговорчивой девушки. Ты же доверяешь моему опыту, родная. Хороший язык Квенья, выразительный, звонкий, с массой емких и точных выражений. Доверяю, не опыту, тебе. И не в том смысле. Сволочь, леший, тварь. За каждый раз, что этот трухлявый пенек меня облапал, он заплатит. Клянусь честью предков. Левее держи, остров видишь? Тебе понравится. Вижу, где вилы. А потом я... допрошу тебя еще раз. Эрину казалось, что извилины в его голове сейчас в косы заплетутся и взорвутся фейерверком. Где вилы? Ха, хороший вопрос, клянусь твоими ушами. Эти вилы, этот леший тычет мне то в живот, то в горло, то по груди ими водят, то по бокам. Но мне не страшно, совсем. С западного конца острова тропа, будет по пояс. Вилы, то в грудь, то в живот, если тебе интересно. Как эротичны твои инструкции, солнце мое. Я его убью. Запад, тропа, вижу,